Эта печаль о жизненных благах, о всех наших неуспехах в борьбе за богатую и сытую жизнь, о всех утратах, которые мы испытываем в этой погоне за благами мирскими. Итак, постоянным настроением сердца христианского должна быть печаль по Богу. Смех будет далек от того, кто так настроен, он не будет стремиться к веселью. И тогда, если он охвачен одним стремлением, стремлением к Богу, чистоте и святости, он становится мудрым, глубоко спокойным, кротким и тихим. «Премудрый царь Соломон сказал очень глубокое слово о стяжавших такую мудрость. Сердце мудрых в доме плача, а сердце глупых в доме веселья». Нам не место в доме веселья. Наше место в течение всей жизни нашей в доме плача, в обществе плачущих, сокрушающихся, в обществе раздирающих сердца свои перед Богом, сознающих свою нечистоту. Вот какой путь указан обыкновенным людям, рядовым христианам. А многие ли из нас идут по этому пути? Многие ли из нас так глубоко сознают важность покаяния? Совсем немногие. Большинство полагает, что достаточно только покаяться в ясно сознаваемых тяжких грехах. Но этого вовсе недостаточно, ибо грехов мало сознаваемых, гораздо больше, чем грехов тяжких, и мы должны всегда искать всякую нечистоту в сердце своем, не должны быть беспечными в деле спасения нашего, ибо беспечность – это смерть духовная. Но бывает так, что люди впадают в другую крайность. Тяжкие грешники отчаиваются в своем спасении, в милосердии Божьем. Они думают, что уже поздно каяться, и сатана нашептывает им: «Да-да, это так, напрасно тебе каяться, не трать время на это». Такие люди, впавшие в отчаяние, отказывающиеся от покаяния, не знают того, что написано в книге пророка Иезекииля: «И беззаконник, если обратиться от всех грехов своих, какие делал, и будет соблюдать все уставы мои, и поступать законно и праведно, жив будет, не умрет. Все преступления его, какие делал он, не припомнятся ему. В правде своей, которую будет делать, он жив будет. Разве я хочу смерти грешников? Говорит Господь Бог, не того ли, чтобы он обратился от путей своих и был жив? Бог не хочет смерти грешника, он хочет спасения его. Думать, что милосердие Божие недостаточно для прощения тяжких грехов, все равно, что сказать, что если бросить в море горсть грязного песка, то оно загрязнится. Но море омоет этот грязный песок,